После обеда Айлена приказала заложить карету и направилась в гости к Ларе Таримси-Верас. Все как-то сошлись на мысли, что двум Ларам проще найти общий язык, а заодно Айлене надо выспросить у Лары про то самое утро. Если алиби Ланиста подтвердится, значит, он точно не убивал. Ну и хвост с ним. Ищем дальше. А вот если он отлучался или с ним кто-то был, или... Как начать разговор, Айлена не представляла. В голове крутились одни глупости, вроде «Есть ли у вас любовник?» «Кто решил, что вам с Ланистом пора разойтись в разные стороны?» Или даже глупейшие. «Не чешется ли у вашего мужа лысина, Лара? Не щекочут ли беднягу рога?» Но в лоб атаковать не пришлось. Таримси оказалась дома, и Айлену приняла вполне радушно, особенно с коробочкой столичных сладостей. Лори Верас также был дома, и Айлена лишний раз подумала, какие интересные пары могут соединять деньги. Он низенький, толстый, лысый, как коленка, и откровенно страшноватого вида, с бородавкой на шее, брылястым лицом и желчно-недовольным выражением. И рядом с ним жена, пухленькая в нужных местах, но с удивительно тонкой талией. И неудивительно ревность ее мужа. Таримси была не просто красива. Она производила впечатление кошки, которая только проснулась и подтягивается со сна, выгибаясь и оглядываясь по сторонам, кто бы погладил. Неприкрытая чувственность в каждом движении. Но вот рисовать ее Айлена и не пыталась. Неудобно. А есть такие люди, пока они рядом с вами, вы полностью под их обаянием. Они покоряют, заполняют пространство и восхищают. Но стоит попробовать нарисовать... Самый лучший художник не в силах передать это обаяние личности. Даже Вильтен не мог. Оно просто отказывалось ложиться на лист бумаги. На портретах Таримси застывала и становилась шаблонной красоткой, каких много. Впрочем, ее это в отчаяние не приводило. Она считала, что наоборот, была бы намного хуже. Две Лары расположились в гостиной и принялись увлеченно сплетничать. Начали со столичных мод. Потом перешли на театральные постановки и, окончательно утомив мужа Тары, на общих знакомых. Тут мужчина окончательно сломался, махнул рукой и удрал из гостиной. Мол, побеседуйте дальше без меня. Ну, без него так без него. Сплетни перешли чуть в иной градус. Таримси было интересно, кто с кем встречается, кто расстался, кто сошелся, кто за кого вышел замуж. Провинция обсуждала происходящее при королевском дворе с громадным интересом. А там и вишневая наливка творит с дамами чудеса. Особенно, если пьет только одна, а вторая увлеченно поет вазу с цветами неподалеку от своего кресла. Так что Таримси не устояла. Выслушала рассказ Айлены об очередных любовных похождениях королевской тетки, коим и возраст не помеха, тут главное деньги и титул, и беззлобно посмеялась. «А Элла, а ты все та же верная жена? Так и вспомнить нечего в старости будет». «Ты же знаешь, я Лина люблю. Он у меня самый-самый. И не хотелось с другими попробовать?» А Елена чуть улыбнулась. Хотелось ли? Были в ее жизни и любовь, Вильтен, и страсть, Диалат. И что? Обе истории закончились так, что дура поняла бы. Лучше мужа никого нет. Но не объяснять же этой пьяной девке, которая вышла замуж по расчету и теперь ищет, где развлечься. Поскольку муж ее, по непроверенным данным, испытывает кайф, только подсчитывая прибыль, на жену уже не хватает. «Неа! Странная ты, а Элла?» «Зато и муж не поймает, хотя Лин у меня неревнивый». «Да, мне бы такое счастье». «Неужели ловит? Ты же вне всяких подозрений, как королева!» Таримси усмехнулась. Слово за слово, рюмка за наливку. Стоило бы Ларе Верас промолчать. Но распирали ее те впечатления хуже дрожжей, брошенных в отхожее место. А поделиться и не с кем, не с мужем же. А Елена оказалась подходящей кандидатурой. В ее неболтливости Тара уже не раз убеждалась, вот и решилась рассказать о самом страшном переживании в своей жизни. А Елена слушала и запоминала. И понимала, увы и ах, Рошеру и Яне придется искать подозреваемых в другом месте. Потому как Таримси действительно встречалась с Ланнистом в то утро, напоследок. Да, именно это самое на лоне природы. А потом еще немного покатались вместе. Жалели они друг о друге? Нет, конечно. Ланнист искал новых впечатлений, а Таримси просто опасно заводить постоянного любовника и надолго. Вот месяца три теперь поживет благочестиво, успокоит мужа, а потом опять найдет себе партнера, а затем... А Елена вспомнила рассказ Яны и принялась ненавязчиво уточнять подробности. Получалось так. Таримси поехала встречать рассвет. Муж навязал ей грума, но с ним Тара давно договорилась. Платила где деньгами, где натурой, благо грум был молодец хоть куда. Об этом муж не подумал, в его понимании слуги и всякая низкородная сволочь людьми не называлась. Но чаще деньгами. Баб много, а вот денег много не бывает. В этот раз Ланнист выдал парню пару монет золотом, и тот оставил влюбленных наедине. Рассвет? Наверное, он был. Просто внимания на него особо не обратили. Плащ, подстеленный на землю, в некоторых случаях заменяет королевское ложе. Попрощавшись как следует, любовники направились к городу. Тут-то и ждала их беда. Ланнист услышал какой-то шум. Какой? Будто женщина звала на помощь. Пройти мимо? Можно, но мало ли. Таримси боялась и остаться, и посмотреть. Ланнист спешился. Хотел пойти пешком, но она не хотела ждать одна. Грум? А да кто ж его знает, где он был? Встретили их уже на дороге к городу. А где до того шатался, не доложился. Так что Ланнист и Таримси отправились на шум. И там, да, там лежала Синта Эрен. Таримси поняла это только на полпути к городу, когда Ланнист сказал. Она-то и не узнала девушку сразу. Это уж когда Ланнист объяснил, почему он должен вернуться. Не бросать же тело на съедение диким зверям. Убийца? Да кто ж его знает? В момент крика они были достаточно далеко, да и припирались минут 10. Идти, не идти, кому идти, как идти. Самому ленивому убийце хватило бы времени удрать. И удрал, наверное. Никого не видели и на дороге, и догадок не было, никаких. Так-то.